Глава 9. Первые выбывшие из гонки к цитадели появились пару часов спустя, когда солнце стало припекать уже изрядно. Девчонка с синей нашивкой на плече лежала, уткнувшись лицом в песок, и едва дышала. Судя по всему, этот драконий дар жизни действовал не на всех одинаково сильно. Я пока не ощущала усталости, несмотря на поганую ночь в карцере, хотя топать по жаре в коже не казалось мне удачной идеей руководства. Но на то оно и начальство, чтобы плевать на наши неудобства с высоты своего полета. Впрочем, хоть пот и лился ручьем под формой, и кожаный материал совсем не выглядел дышащим, однако же как-то лишняя влага отводилась, и я не чувствовала себя сельдью в банке, болтающейся в собственном соку. Наклонившись над брюнеткой, я перевернула ее на бок, подумав, что уткнуться носом в местный песок – не самое удачное положение для того, чтобы чуть передохнуть. Расстегнула ее рюкзак и вытащила 3-литровую бутыль с водой и длинной гибкой трубкой с мягким наконечником. Удобная штуковина, чтобы посасывать на ходу, ничего не скажешь. Открутила крышку и, расходуя воду чрезвычайно экономно, смочила ей волосы и обрызгала лицо и шею. Своей пайкой жидкости я делиться ни с кем не намерена. В конце концов, если эта размазня наберется решимости, то дойдет и на том, что осталось. А нет, так ей вода и вовсе ни к чему. Ресницы девушки дрогнули, и она открыла глаза, уставившись на меня. Узнав, дернулась отползти. «Ой, да не парься!» – фыркнула я, ставя ее бутылку перед ней. «Хотела бы я тебе навредить, не стала бы дождаться, пока очухаешься». Я поднялась, намереваясь уйти. «Нянчить никого не собираюсь. Очень советую тебе взять себя в руки и начать шевелить задницей». Бросила ей через плечо. «Застрянешь тут до ночи, и утро уже не увидишь». Я читала, что местные скалопендры размером с таксу и передвигаются целыми стаями. Даже один укус парализует полностью, но не лишает сознания. Будешь лежать бревном и наблюдать, как они жрут тебя заживо. Брюнетка подскочила так стремительно, будто мечтала победить гравитацию и перестать касаться песка вовсе. И помчалась за мной, на ходу упаковывая емкость с водой обратно. На фоне темных, да еще и влажных волос, ее лицо казалось бледным до зелени. «Меня Вероника зовут», — сочла нужным сообщить она, сопя как паровоз в паре метров позади меня. Я промолчала, будто мне не насрать. «А ты, Войд, я знаю». Очевидно, у кое-кого центр речи был напрямую связан с ногами. «Я много слышала о тебе. Ты типа моя героиня и все такое». «Правда, немного пугающая, ага». «Ладно, сильно пугающая, но это объяснимо. Даже парни в нашей группе побаиваются тебя и ненавидят. По крайней мере, они так говорят. Но я видела, как некоторые на тебя украдкой посматривают. Ты им нравишься. Ты очень привлекательная, знаешь. Хоть и очень мрачная и замкнутая. Скажи, ты сама от жары в обморок ляпнулась или тебя кто-то из твоей группы вырубил?» «Просто чтобы заткнуть», — не выдержав, рыкнула я, косясь на нее. «Но бесит же». Вероника обиженно поджала губы, засопев еще громче, и пару минут все же топала молча. Благодать ей Богу. Даже как будто солнце стало печь меньше в тишине. Но хватило ее ненадолго. «Я упала не потому, что какая-то слабачка. У меня есть уважительная причина», — с четко слышимым возмущением заявила она. Я зыркнула на нее и прибавила шагу, стискивая челюсти от раздражения. От этого на зубах заскрипело, и я одарила никчемную спутницу еще одним злым взглядом, который она, судя по всему, сочла признаком моего внезапно возникшего интереса к ней. К сожалению. «Я беременна, ясно? 4 недели, поэтому и упала в обморок. Ну и нахрена ты мне это вывалила?» Сквозь зубы спросила я, невольно все же замедляясь, чтобы эта зараза таки могла не отставать. «На кой черт ты вообще подписывала договор с корпусом, если знала о беременности?» «Вот с чего бы мне этим интересоваться?» Краем глаза я заметила еще двух отставших новобранцев. Один парень сидел на заднице, раскачивался и реально плакал, как первоклашка. Второй же тащился еле-еле. Приближаться я и не подумала. Хватит мне и одной болтливой, как сорока, спутницы. Ну, это все была идея моего адвоката, явно обрадованная тем, что дождалась от меня хоть какого-то интереса. Сначала она посоветовала мне соблазнить охранника и залететь, чтобы иметь право просить о снижении срока или хотя бы о лучших условиях содержания. А потом подвернулась эта фигня с корпусом. Мы пошевелили мозгами и поняли, что это вообще супервариант. «В самом деле?» – ядовито скривившись, спросила я, ощущая прилив острого отвращения к этой с виду милой девушке. «Забеременеть ради скощухи по сроку? Ну разве она не прелесть грёбаная? Хрен с ним, с тем, чтобы лечь под охранника, у всех свои принципы. Вон Мелинда Иноземский была согласна ради члена. Но, сука, ничего, что в результате этого на белый свет должен явиться еще один никому не нужный ребенок. Тот, кому наверняка придется мыкаться по приютам и приемным семьям. Живая душа, на чье существование будет плевать этой его заразе мамаше, потому как ребенок для нее лишь инструмент для достижения некой цели». Остро захотелось прибить ее адвоката, да и саму эту мерзавку до кучи. «Точно-точно!» – закивала Вероника, видимо, абсолютно не замечая кровожадности в моем взгляде. «Вот прикинь, как только мы подписываем договор с драконьим корпусом, то сразу же освобождаемся от любого преследования других органов власти и, собственно, выбываем из-под надзора системы. А как только выяснится, что у меня скоро живот на нос полезет, то меня и отсюда отбракуют. Опа! И я уже на воле». «На воле, говоришь?» Чтобы не врезать ей ненароком, развернулась и понеслась вперед вдвое быстрее, чем прежде. «Если ты сдохнешь сегодня в пустыне, свободы тебе точно не видать. И кто, мать твою, сказал, что ликторы не поступят круче, чем ты планируешь? Например, дадут тебе доносить и родить, а потом пустят тебя в расход так или иначе». «Зачем ты мне это говоришь, Войд?» — задрожавшим голоском спросила Вероника. «Неужели так необходимо пугать меня?» «Пугать тебя? Пугать, мля!» — взорвалась я. «Тебе стоит быть напуганной, безответственная ты идиотка. Не хочешь еще поразмыслить и над тем, что за ребенка ты родишь после этой долбанной драконьей прокачки? Мы-то и сами не пойми, в кого превратимся, а он? Тебя это хоть сколько-то колышет?» «Все, с меня хватит». Я почти бежала вперед, стремясь избавиться от этой тупой овцы поскорее. Где-то еще около часа пути и как минимум 100 000 жалоб и причитаний Вероники спустя, я, перевалив через небольшую дюну, практически налетела на тело парня, валявшегося в любимой тут, похоже, у всех позе, мордой вниз. Бронзовая нашивка и слишком узнаваемая внешность. Засранец Зенский сдулся, что являлось поводом внезапно проникнуться в верой в высшую справедливость провидения. Поводом являлось, но верить я давным-давно разучилась. Осмотрелась, испытывая буквально непреодолимое желание найти что-либо тяжелое, дабы обрести твердую уверенность, что ублюдок именно здесь и встретит приход заката. С другой стороны, с чего бы мне хотеть облегчать его судьбу? Пусть местные шустрые зверюшки озаботятся утилизацией этого дерьма рода человеческого, а он получит непередаваемые ощущения в процессе. Сплюнув на широкую спину Зенски, я обошла его и пошла дальше. «Воет сзади!» — раздался истошный вопль Вероники, и в следующее мгновение что-то захлестнуло мою шею и стало сжиматься с дикой скоростью, грозя сломать гортань раньше, чем задушить. «Тварь, какая же ты тварь!» — шипел ядовитой гадиной Зенски, сдавливая чем-то мою шею все сильнее. «Грёбаная лямка с рюкзака, вот что это было!» — констатировала я, пытаясь нанести агрессору удары локтем в бок достаточно мощные, чтобы заставить отпустить меня или хоть немного отвлечь. «Ненавижу вас, шкуры тупые! Оказался в этом дерьме! Почти бессвязно плевался и рычал урод, продолжая отнимать у меня шанс на жизнь. «Но ты хуже всех, сука! Не пойду больше в этот карцер, сам сдохну, но и тебя замочу». Мой локоть точно достигал цели, но, очевидно, козлина совсем сбрендил, и кроме сдавленного уханья результата не было. Извернувшись, я дотянулась до его лица и воткнула ногти вслепую, раздирая все, что попадалось, в то же время стараясь выломать в обратную сторону один из его пальцев на моем горле. Завопив, он толкнул меня вперед, падая мне на спину всей своей тушей. Ребра взвыли, лицо уткнулось в песок, позвоночник взорвался болью, сознание помутилось. «Пришло время помирать, Летти». «А-а-а!» – тонкий девчачий визг донесся на грани сознания, а потом целая серия глухих «бум-бум-бум» «Отпусти ее, подонок!» «Это Вероника?» «Нет, серьезно?» «Убью!» – захрипел Зенский, но вдруг стал валиться с моей спины после очередного особенно громкого бум. Один вздох за счастье, и мне удалось извернуться, ударяя обоими ботинками Зенский в бок, одновременно оттолкнувшись от него подальше, но сволочь опять молниеносно оказался на ногах. Занес сжатые в замок огромные кулачищи, метясь мне в лицо, и снова я лишь чудом ускользнула, перекатившись по песку. Странный посвист и низкое уханье крыльев, тормозящих перед посадкой ликторов. Что, сейчас опять я буду в чем-то виновата? В глазах окончательно прояснилось как раз в тот момент, когда в руках Крора, возникшего прямо надо мной, сверкнуло отливающее синевой тонкое длинное лезвие. Один удар в район желудка Зенски и смачный перерубающий позвоночник поворот, сопровождаемый истошным воплем. Не убит, но уже, считай, мертвец. С невозмутимым лицом и окровавленным мечом крылатый повернулся ко мне, растирающий шею под всхлипывание Вероники. «Она не виновата, этот придурок сам напал на нее. Воет ничего ему не сделала». «Вот же, блин, эта бесящая девчонка с дрожащим голосом и полной головой гнилых опилок удивила меня. Дважды за каких-то пару минут. Воет в состоянии продолжить выполнение задания?» Сухо поинтересовался ликтор, удостоив Веронику лишь мимолетным взглядом. «Да», – просипела я, – «я готова, но эта девушка нуждается в эвакуации и отменит данные нагрузки из-за своего особого физического состояния». «Мы в курсе ее так называемого особого состояния», – произнес синий ликтор, приземлившийся лишь секундой позже Крора. «В поблажке отказано». И, устроив нам очередную песчаную мини-бурю, оба опять умотали в небеса.